Раздался вибрирующий свист, и скрежещущий голос позвал: «Двуглавый!» «Здесь!» — неохотно сказала левая голова. «Великий слушает тебя! Докладывай!» «Докладываю!» — глухим свирепым голосом произнес двуглавый. «За мной погоня! Космический корабль неизвестного типа! Атаковал его атомными торпедами безрезультатно! Неотступно держится в 200 километрах у меня за кормой! Прошу разрешения взять его на абордаж!» «Ни в коем случае!» — загромыхал жирный голос загадочного великого. «Никаких абордажей! В ближнем бою вы мне там погубите весь товар, а я уже получил под него аванс! Почему ты не уходишь в подпространство, двуглавый? Почему медлишь?» «Рано! Скорость еще слишком мала! Но это еще не все, великий! По данным радиоперехвата, за преследующим кораблем идут 2 эскадры. Похоже, мы все-таки разворошили осиное гнездо». «Но это же ужасно!» — плаксиво взвыл неведомый великий. «Это же просто страшно! Будь осторожен, двуглавый! Будь предельно осторожен! Заклинаю тебя кровавой протуберой и синей некридой! Это будет катастрофа, если ты наведешь их на нашу базу! Постарайся обмануть их, двуглавый! А уж убытки по контрактору я так и быть возьму на себя! Обведи их вокруг пальца, натяни им нос, будь они прокляты со своей водой, кислородом и хлорофиллом и красной кровью. Ах, как ты меня огорчил, двуглавый!» «Я тебя предупреждал!» «Ну и что же, что предупреждал? Плачу-то ведь я!» Великий нудно сетовал, жаловался, грозил, сулил, увещевал. А двуглавый, прихлебываясь кюветы, огрызался, оправдывался, обещал, хвастался. А Галя, решив, что сейчас самая пора подкрепить истощенные силы, обгрызала оттаившие участки колбасного кольца, обсасывала размягчившиеся углы хлебной буханки и облизывала кусочки молочного льда. И это продолжалось довольно долго, но, наконец, великий и двуглавый пожелали друг другу здоровья, и сеанс по расписанию экстра закончился. Двуглавый допил свой коктейль, швырнул пустую кювету в обезьяну Ку и мрачно уставился в потолок. «Жирный трус!» — бормотал он угрюмо. «Платит он, видите ли! Аванс, видите ли, получил! Катастрофа, видите ли, будет! А мне какое дело? Да пропадите вы все со своими авансами и со своими базами вместе! Головы двуглавого Юла дороже всех ваших баз и всех ваших авансов! Не родился еще в обозримой вселенной такой носитель разума, ради которого двуглавый Юл полез бы из своей драгоценной кожи!» Галя, выполняя свою программу подкрепления сил, старательно грызла, обсасывала и облизывала заледеневший провиант. Обезьяна Ку сидела в углу и чесалась под мышками. Ковер под нею потемнел от растаявшей влаги. А двуглавый Юл все бормотал и ругался и заверял всех, кого это может интересовать, что величайшей драгоценностью в обозримой вселенной является именно он, двуглавый Юл, а не какие-то там авансы и тем более базы. Потом левая его голова взглянула на Галю, и обе физиономии прояснились. «А не развлечься ли нам?» — провозгласил пират. Галя встревожилась, но не подала виду. Между тем двуглавый извлек откуда-то веревку и привязал к ней великолепный бриллиант чистейшей воды. «Ну ж это дудки!» — подумала Галя. «Ты поспала, девчонка?» — осведомилась левая голова. «Поспала», — с вызовом ответила Галя. «Поела?» «Поела». «Попила?» «Попила». «Тогда давай играть!» Двуглавый бросил бриллиант на пол и дернул за веревку. Бриллиант, сверкая и отбрасывая на стены зеленоватые блики, покатился по грязному ковру. «Ну, — нетерпеливо сказала левая голова. Галя отрицательно покачала головой. «Не умеешь?» — разочарованно проговорила левая голова. «Эй, Ку! А ну, покажи ей, как надо!» Ку тигром бросился на бриллиант. Двуглавый не успел дернуть за веревку. Ку схватил добычу и на четвереньках выскочил из комнаты. «Ку!» — взревел двуглавый в две глотки. «Стой, прохвост! А ну, вернись! Назад, кому говорят!» Ку неохотно вернулся. «Подойди ко мне!» Ку очень неохотно подошел. «Давай сюда камень!» — загремела левая голова. Ку помотал головой и показал пустые руки и ноги. Тогда двуглавый поймал его за шерстистый загривок и по локоть засунул руку ему в пасть. Ку затрясся, глаза его вылезли из орбит, а двуглавый с торжеством вытянул руку и разжал кулак. На ладони его сверкал бриллиант, и лежали несколько золотых монет. «Ворюга!» — сказал двуглавый и дал обезьяне оглушительную затрещину. Ку, тихонько прискуливая, убрался к себе в холодильник. Двуглавый обернулся к Гале. «Поняла, как надо играть!» «Сам играй в такие игры!» — вне себя от злости крикнула Галя. «Дурак двуголовый!» Двуглавый вскочил. «Карцер!» — заорал он, топая ногами. «Карцер, негодная девчонка!»